Супы. Классический рыбный суп. Первое. Налить немного воды. Круто, дать закипеть. Положить мелко нарезанный лук, картофель дольками, морковь соломкой. Второе. Через 15 минут после закипания положить рыбу, нарезанную одинаковыми кусками, размером не более чем 10 на 4 сантиметра. Проварить 10-12 минут. Добавить в процессе варки лавровый лист, перец, петрушку, эстрагон, укроп. Третье. В зависимости от желания добавить один из следующих компонентов. А. Соленые огурцы, огуречный рассол или лимон и проварить 1-3 минуты. Б. Томатный сок, половину стакана или пасту, 2-3 ложки. И на медленном огне согреть, но не доводить до кипения.